Если бы речь шла о серьезных международных соревнованиях, например о ДТМ, то можно было бы подумать, что Вике еще и захотелось покрасоваться. Как-никак, каждый этап больших гоночных серий – это еще и светское мероприятие, с неизменным банкетом-фуршетом, папарацци и всеми остальными атрибутами красивой жизни. Но я то участвую в практически любительской серии. Нам все эти приметы красивой жизни не положены. Прилетев в Питер и заселившись в уютную гостиницу в 5 минутах ходьбы от московского вокзала, мы с Викой решили поступить точно так же, как делают все нормальные влюбленные парочки, приехавшие сюда на выходные. Прогулки по бесчисленным рекам и каналам города, вечерний Невский проспект и прочие радости жизни. Единственное, чего мы не стали делать, так это воплощать призыв из еще не написанной песни группы «Ленинград». Завтра гонка и мне не до алкоголя. На ужине я вместо него пил исключительно воду без газа. Этот максимально нейтральный вариант я выбирал всегда и везде. День выдался в меру насыщенным, а кровать в номере уютной, и я без проблем уснул, чтобы на следующее утро встать в отличном настроении и, плотно позавтракав, отправиться на трассу. Гоночного уикенда как такого здесь не было. Все события умещались в один день. В первой половине дня пилоты, участвовавшие в гонке, могли покататься в утренней практике, потом пройти квалификацию, а в 15:00 выйти на трассу уже в качестве полноправных участников гонки. Места на стартовой решетке как раз и определялись утром. Трасса встретила меня хорошей погодой. Ночью прошел небольшой дождь, но за те несколько часов, что прошли с рассвета, асфальт трассы, проложенный вокруг стадиона имени Кирова, успел высохнуть, и каких-то дополнительных изменений или настроек делать было не нужно. Дождя точно не обещают. Этот вопрос я задал Андрею сразу же, когда вошел в арендованный для нашей команды бокс. Тот ответил мне очень уверенно: нет, 100% весь день будет ясным. Хорошо, тогда я поеду на сликах, и в квалификации, и на самой гонке. Один комплект нужной для этой погоды резины у нас был, и, когда мы виделись с Андреем в последний раз, он клялся, что достанет и второй. Как раз то, что нужно для полноценного гоночного уикенда. «Макс, тут такое дело», – замялся шеф команды. «Дело в том, что у меня накладка получилась, у нас есть только один комплект сликов, и я даже оббежал всех участников гонки. Помимо нас тут еще 4 гольфа, ни один не согласился нам помочь. Понятное дело, зачем им помогать конкуренту, пусть даже и если за рулем совсем зеленый новичок. Ладно, что теперь делать? И квалификацию, и саму гонку проеду на одном комплекте резины. Надеюсь, что его хватит». После этого мы еще раз проверили машину, и я отправился на свои круги практики. Для меня они были очень важны. Как-никак эту трассу я видел в первый раз в жизни, и нужно было ее по максимуму изучить, что я и сделал. 5 кругов мне хватило. Геометрия Невского кольца достаточно примитивная, эта трасса куда проще, чем та, что проложена на Ходынке. Ну а в 10 утра я вышел на квалификацию. Памятуя о том, что у меня один единственный комплект резины, я прошел квалификацию очень аккуратно. Участников было 24, и только первые 20 попадут в основную гонку. Для себя я решил, что лучшей стратегией будет не пытаться выиграть квалификацию, это чревато тем, что мои шины будут в плохом состоянии на самой гонке. Нет, мне нужно получить стартовый номер в середине второй десятки, можно даже ближе к концу. Побеждать я буду уже в самой гонке. И по результатам утренней сессии мне стало понятно, что единственный соперник для меня здесь – это я сам и техническое состояние моего автомобиля. Остальные пилоты помешать мне не смогут, если только не найдется козел, который специально въедет в меня. Все эти яркие ливреи машин, разноцветные шлемы и комбинезоны, пестрящие названиями, не более чем карго-культ. Попытка не быть оказаться. Я же наоборот собираюсь быть, и буду. Квалификация закончилась для меня так, как я и планировал. 14-е место. Я никак не отметился в протоколе, и выступил этакой серой мышкой, которая ни разу не лидировала по времени. Сейчас это не нужно. К 3 часам стало еще жарче. Хорошо хоть подул дегтя ветерок с Финского залива. 20 машин замерли на стартовой решетке, и был дан старт гонки. Всего нам нужно было преодолеть 50 кругов. Они здесь короткие, по 3-3 километра, так что общая дистанция составляла 165 километров. На все про все меньше 2 часов. Старт гонки у меня получился, прямо скажем, удачным. Я уже на первом повороте выбрал для себя практически оптимальную траекторию и, обойдя сразу 6, вошел в следующий длинный и пологий поворот налево. Он живо напоминал мне наскоровские трассы, только без уклона, и тут нужно было показывать все, на что способна моя машина в плане скорости. В итоге первый круг я закончил шестым, но отрывы в пилотоне пока минимальные, за двумя исключениями. Впереди примерно в паре секунд шли два гольфа, которые на старте занимали первое и второе место. Спустя 10 кругов все стало плюс-минус понятно. Первый и второй номер попеременно лидировали, а я же вышел на третье место. И наша тройка везла всем остальным уже 20 секунд. Когда гонка миновала экватор, наша троица уже начала обгонять первых круговых. Если бы не необходимость беречь шины, я бы уже уехал от этих парней, но нет. Приходилось постоянно держать в уме состояние резины. Когда до конца трассы осталось 10 кругов, тройка превратилась в дуэт. Лидер квалификации неудачно прошел несколько поворотов и отстал на 10 секунд. Ну а когда до финиша были какие-то 5 кругов, я пошел в атаку на лидера. Прямо перед трибунами, к сожалению далеко не полными, я поймал очередную оптимальную траекторию и прошел поворот на грани. Еще чуть-чуть и колеса зацепили бы гравий обочины, а не специальный поребрик, но все было просчитано. Я обогнал своего соперника и дальше только наращивал преимущество, обгоняя круговых. На последнем круге я так и вовсе поставил рекорд трассы для машин нашего класса. На фоне общего успеха это мелочь, но приятная. И это моя первая победа в новой карьере. Да, любительский внутрироссийский чемпионат, но надо же с чего-то начинать. Дальше было много поздравлений, довольные лица моих товарищей и, самое приятное, призовые. Не так много, как я привык, но лиха беда начала. Жаловаться было ни на что, тем более, что и этой победы могло не быть, подведи меня резина. На эту тему, кстати, тоже был разбор полетов. В такую ситуацию мы попали из-за того, что ребят продинамил поставщик. Так что в следующий раз было решено все яйца в одну корзину не складывать. К счастью, победе этот инцидент не помешал, и начало моей новой карьеры можно считать успешным. Из Питера мы уехали не сразу, Вика очень хотела остаться здесь хотя бы еще на день. Ну а так как следующий чемпионат состоится только через 2 недели, я не видел ни одной причины ей отказывать. Однако и после Питера мы домой тоже не вернулись, а все потому, что моя девушка где-то разузнала про горячие путевки на Кипр. Точнее, как я теперь знал, она частенько по таким летала, потому что какая-то ее подружка владела турфирмой. Так что мы даже не стали заезжать за вещами, а просто сразу же махнули в аэропорт, собираясь приобрести все необходимое на месте. Да и много ли надо на неделю, тем более, что заграном я занялся примерно в то же время, что и автошколой. Зная, что ждать придется не один месяц, я откладывать это дело в долгий ящик не стал, мало ли когда пригодится, тем более что, со временем, я рассчитывал гоняться и на международных гонках. Вот и пригодилось. Кипр нас встретил отличной погодой и теплым морем. В первом попавшемся магазине на пути из аэропорта мы приобрели бикини для Вики и купальник для меня и сразу же рванули на пляж. Там я удивил свою девушку еще и тем, что неплохо стою на доске для серфинга. «У тебя и в этом природный талант?» – с подозрением спросила меня Вика, когда я оказался на берегу. «Как видишь, ты ведь до этого не был на море». «Ага», еще сильнее расплылся в улыбке я и снова побежал ловить волну. Мне нравилось ее дразнить, а она кайфовала от мысли, что я весь такой особенный. В общем, у нас с ней было полное взаимопонимание. А вот на следующий день, на пляж мы уже не поехали. Я собирался как следует покататься по Традосу. Причем не столько, чтобы посмотреть на достопримечательности по пути, хотя и это тоже, сколько, потому что серпантин – это отличная тренировка собранности и внимательности. Причем совсем не обязательно ехать на скорости, особенно, если трасса незнакомая. А для меня это было именно так. В прошлой жизни как-то не довелось здесь покататься. Да и вообще ни в одном ралли Кипра я не участвовал, только смотрел. Но это совсем не то, что прощупать трассу самому. Так что это была еще одна причина, по которой я так легко согласился рвануть с Викой на отдых. Жаль, конечно, что машину придется брать в аренду. Я бы с гораздо большим удовольствием прокатился здесь на привычном гольфе или Викином мустанге. Но чего нет, того нет. Пришлось садиться за руль синего мини-купера. Но это лучше, чем Opel Corsa, который нам попытались впарить до того, как сообразили, что у нас есть деньги. И, честно сказать, на горной дороге мы провели день даже лучше, чем на пляже. Все же Вика, настоящая маньячка автоспорта, может быть даже похлеще меня. Я думал, что она быстро заскучает и попросится обратно к морю, или будет стараться подольше задержаться в любом месте, где мы планировали делать остановки. Но нет, наоборот, чаще это именно она рвалась обратно на трассу, в то время как я был не прочь лениво побродить по милой деревушке Пана Платрис или устроить пикник возле водопада Миламирис. Все это мы, конечно, тоже сделали. Но Вика очень хотела поехать к монастырю Киккас. Причем не ради самого монастыря, а потому, что к нему вел довольно сложный серпантин, о котором она была наслышана, и ей не терпелось увидеть его своими глазами. Хотя, если на других горных участках она периодически просила пустить ее за руль, то здесь уже не рискнула, и не зря. Дорога и впрямь требовала серьезной внимательности, тем более, что доехали мы до туда уже вечером, когда видимость стала хуже. Однако оно того стоило, вид там открывался просто бомбезный, хотя, здесь везде было красиво, но все-таки это всегда впечатляет, когда в, можно сказать, диком уголке природы натыкаешься на творение рук человеческих. Аккуратное здание монастыря смотрелось очень здорово в окружении покрытых зеленью гор. Мы провели там еще не меньше часа, попутно перекусив, захваченной еще из города пиццей. Так что обратно поехали уже после заката солнца. Но так даже лучше, нам уже почти не попадались другие машины, так что иногда я даже позволял себе лихачить, отчего Вика приходила в восторг. Но, когда мы почти добрались до деревни Продромос, ближайшей к монастырю, нас нагнала серебристая Toyota Corolla, и не просто нагнала, а лихо обошла меня на повороте. От такого я на секунду даже опешил, какой безумец пойдет на обгон на горной дороге, да еще и проделает это так чисто и изящно. Нет, что-то не верится, что это обычный водитель, и я не смог себе отказать в маленькой шалости. Хочешь погоняться? Тогда держись. Я посигналил ему и прибавил газу. Глава 18. Держись. Краем глаза я смотрел на свою девушку в этот момент. Она вцепилась правой рукой в паникерскую ручку над дверью, но при этом в глазах читался чистый восторг, а грудь от волнения ходила ходуном. Наверняка меня по приезду в гостиницу ждет очень жаркая ночь, и чтобы она была еще жарче, я выложился на максимум в эту импровизированную гонку. У нас, в России, о мини-купере сложилось очень превратное впечатление. Из-за своей внешности эта машина стала считаться очень гламурной, идеальным выбором для различных цыпочек обоих полов. А если она еще красненькая, то вообще улет, сплошное ми-ми-ми. Но на самом деле даже гражданский мини-Цаупер Марк 7 – это самый настоящий зверь, который отлично едет благодаря своему мощному для столь малого веса двигателю объемом 1,3 кубических литра и отлично управляется. Конечно, если ты знаешь, как им управлять. Я знал и поэтому очень быстро, буквально на следующем повороте достаточно узкой дороги догнал Короллу и пристроился к ней практически вплотную, получилось этакое подобие слипстрима. Пропускаю пару встречных, а дальше в атаку. Переключаюсь на одну передачу ниже, обороты сразу уходят в красную зону, а я иду на обгон. Стрелка тахометра уверенно легла направо. На спидометре за 140 км в час и детище британского автопрома легко обгоняет японца. Вхожу в поворот, достаточно длинный, кстати, и на его выходе вижу, что Королла отстала, но не так сильно, как я ожидал. Но в любом случае, я сделал этого наглеца. Готов, довольно говорю я, а потом снова кидаю взгляд на зеркала и тут же сам себя опровергаю. А нет, ты смотри-ка, он еще хочет, а все дело в том, что японка снова у меня на хвосте. И это несмотря на то, что скорость-то я не то, чтобы сильно снизил. Хотя сейчас приходится сбрасывать. По встречной едет целая колонна туристических автобусов, а прямо передо мной еле плетется какой-то грузовичок непонятной наружности. По разбитому кузову, в котором мирно жуют сено парочка коз, непонятно, что это за модель. Поэтому сбрасываю скорость на каких-то жалких 30 км в час и жду, когда мимо пронесется эта колонна. Королла тоже затормозила, куда ей еще деваться. Но как только колонна закончилась, машина сзади тут же пошла в атаку. А мы все-таки не на гоночном треке, защита своей позиции тут не нужна, и раз уж он идет на обгон, то так тому и быть, не создавать же аварийную ситуацию. В общем, Королла совершает то, что многие ошибочно называют двойным обгоном. Сначала он обходит меня, а потом еще и грузовик. И как назло, впереди снова встречные машины. Таким макаром, пока я буду ждать, он от меня точно уйдет. Но нет, в потоке встречных машин образовался просвет, и я тут же юркнул в него, чтобы увидеть в каких-то сотне метров впереди все ту же Королу. И что характерно, он тоже меня увидел, и когда я обогнал грузовик, то прибавил газу. До этого Королла ехала достаточно медленно. Понятно, он как будто провоцирует меня. Что ж, это та провокация, на которую можно и нужно поддаваться. Снова догоняю его, но на сей раз это дается уже тяжелее. Водитель Короллы показывает, что он не лыком шит и проходит повороты, коих здесь достаточно практически идеально. Но и я не хуже, а моя машина точно мощнее. Так что я его догоняю, а потом и снова выхожу вперед. И обгон получился непростым опережением на прямой. Нет, я прошел Короллу на повороте, да еще и по внешнему радиусу. А так как дорога изгибалась налево, вдоль небольшого обрыва, то я прекрасно видел, что впереди никого и можно обгонять. И само собой я сделал это абсолютно безопасно как для нас с Викой, так и Короллы. Управление не терялось ни на мгновение, и все, несмотря на внешнюю эффектность, поворот был не опаснее парковки на заднем дворе собственного дома. После обгона мой соперник не стал делать еще одну попытку ответной атаки. Совсем наоборот. Он хоть и держался сзади меня, но на достаточно безопасном расстоянии. А когда я увидел рекламный щит какого-то придорожного ресторана, он приблизился ко мне так, что я увидел водителя. Он пару раз поморгал поворотником и показал рукой, что хочет остановиться. Я ответил ему аварийкой, и через минуту мы уже припарковались рядом. Из Короллы вышел молодой мужик, худощавый и улыбчивый. Он подошел ко мне и спросил: «Ты говоришь по-английски?» «Да, конечно», — ответил я. «Несколько месяцев у меня не было практики, но это ничего». «Паскаль Куарен», — представился мужчина и протянул мне руку. После крепкого рукопожатия и после того, как я представился и представил Вику, он продолжил: «Ты отличный водитель, Макс. Вернее, не просто отличный, а ты настоящий профи. Это сразу видно. Но при этом я тебя не знаю. Скажи, ты в какой серии гоняешься?» «Очень приятно, Паскаль», — улыбнувшись, ответил я. «И ты прав. Я действительно гонщик. Правда, начинающий. Пока что я провел одну гонку, да и то, в полулюбительской серии в России. Но планы у меня большие». «То, что у тебя большие планы, понятно потому, как ты водишь, Макс». «Виктория, а что мы стоим? Давайте поужинаем». Следующие полчаса мы посвятили выбору блюд в этом ресторанчике. Он, как и полагается хорошему месту на Кипре, предлагал ну просто лошадиные порции. Когда мы с Викой заказали два греческих салата и два болоньезе, старик киприот, принимавший у нас заказ, отчаянно завертел головой в знак несогласия и даже достал ручку из кармана, которой он прямо на бумажной скатерти зачеркнул двойки и нарисовал большие единицы. И не просто нарисовал, он еще и поставил рядом кучу восклицательных знаков. Когда мы все же заказали по две порции, он только вздохнул. Правоту киприота мы поняли минут через 10, сразу после того, как увидели, сколько нам принесли салата. Это были натуральные тазики. Но делать нечего, пришлось исправлять собственные ошибки. Когда с едой было покончено, что с салатом, что с пастой, каждый из нас справился едва ли больше, чем на наполовину, мы продолжили разговор с Паскалем. «Тебе совершенно точно не место в твоей любительской серии в России. Знаешь что, прилетай через 2 недели в Лимассол». «Зачем? У меня в это время как раз будет следующий этап серии». «А к черту эту твою серию. А прилететь тебе нужно потому, что мой отец ищет второго пилота для раллийного Митсубиси. В следующем году я хочу дебютировать на Дакаре. Если твоя кандидатура устроит отца, то ты будешь моим вторым пилотом». «Это очень круто, Паскаль, поздравляю», — совершенно искренне ответил я, — «но я вынужден отказать. Не потому, что не хочу, это не так, и я очень хочу. Твое предложение практически исполнение моих желаний, но я не могу кинуть свою команду вот так, посреди сезона. Пусть даже она и любительская, это неправильно. Так что я вынужден отказать. Жаль, очень жаль, приятель». По молодому французу было видно, что он действительно огорчен, — «но я понимаю тебя, твоя позиция достойна уважения. И знаешь что?» Он достал из кармана визитку. «Если вдруг передумаешь, то позвони». Мы еще полчаса поболтали с Паскалем, а потом он уехал. Как и мы, собственно. «Ты уверен, что правильно сделал, когда отказал этому французу?» — спросила меня Вика после нескольких минут молчания. «Андрей бы тебя понял». «Уверен. Да, Андрей бы меня понял. Ты права. Где он, а где доктор? Но это просто неправильно, вот так вот кидать, а даже с учетом того, что он бы меня понял. Понял и отпустил, но это был бы кидок. Вот закончится сезон и тогда, и только тогда я буду искать для себя варианты. Этот Паскаль уже найдет себе второго пилота. Ну и что, на нем свет клином не сошелся. Есть еще куча гоночных серий, где будут рады хорошему гонщику. А я хороший гонщик. Как знаешь, ответила Вика, учитывая то, как быстро ты взлетел из непонятного работника шиномонтажа в автогонщика, пусть даже и выступающего в любительской команде, я в тебя верю. Очень сильно верю. Поэтому если ты считаешь, что эта возможность не последняя, то пусть так. Она сделала паузу и добавила, хотя я бы на твоем месте все равно бы сказала Паскалю да. Андрей тебя бы точно понял. И давай возьмем номер в этой деревеньке, я видела гостиницу. Она лукаво сверкнула глазами, хочу побыстрее оказаться в кровати. Без проблем, улыбнулся я, сейчас только расплачусь за эти конские порции. Вика уснула, а я аккуратно убрал ее голову с моей руки и встал с кровати. Как есть, в чем мать родила, открыл дверь и вышел на балкон номера, который мы сняли буквально на одну ночь. Гостиница оказалась крохотная, всего два десятка номеров, и нам достался единственный свободный на последнем этаже. С его балкона открывался чудесный вид на гору с очень претенциозным названием Олимп. Сейчас, когда стояла глубокая ночь, гора была еще более красива. Большая луна висела прямо над ней, и это в сочетании с легким ветерком и замечательным запахом хвои, повышало мне настроение, которое после всего произошедшего, гонки, чудесного ужина, разговора с Паскалем и вечера с Викой так было великолепным. И я ни капли не сомневался в своем решении, в том числе и потому, что мне еще очень рано выходить на новый уровень. У меня банально нет имени. А сейчас уже примерно то время, когда и в России стали появляться серьезные спонсоры, которые уже могут заключать достаточно приличные контракты, в основном рекламные. И если я перед отъездом в серьезную гоночную команду обзаведусь персональным пулом спонсоров здесь в России, то мои акции, как гонщика, существенно вырастут. Нет, я не собираюсь становиться рент-пилотом. У меня достаточно таланта для того, чтобы не пойти по этому пути, но все равно лучше, если за спиной будет поддержка. А Дакар или ДТМ с различными сериями ГТ от меня никуда не уйдут. Может быть, это излишняя самоуверенность, но есть у меня чувство, что таких, как я, сейчас очень и очень мало. Вдохновленный этими мыслями я вернулся в номер, поцеловал Вику и вскоре крепко заснул. Оставшееся время на Крите мы провели, можно сказать, в двух местах, на пляже и в кровати. И даже непонятно, на что ушло больше времени. Это были чудесные каникулы, но и они закончились. Настала пора возвращаться в Москву. Там, конечно, тоже лето и жара, но было жалко улетать с этого райского острова. Ну ничего, мы сюда еще вернемся. По возвращению домой, я обещал матери обязательно заехать к ней. Дело в том, что все эти заграницы для меня нечто обыденное, я ведь в прошлой жизни почти весь мир объехал. Но это я, а что касается матери, для нее все эти дальние земли оставались чем-то опасным и неизведанным. Так что о поездке она узнала только после моего звонка с Кипра и никак иначе, а то такую бы драму устроила. Оно мне надо? На этом странности в поведении матери не заканчивались. Как и обещал, я каждый месяц передавал ей солидную сумму денег и наглядно видел, как наша квартира меняется в лучшую сторону, вот только не жизнь матери. К моему заработку она относилась с опаской, все приговаривала, что сегодня оно есть, а завтра не будет. Шальные деньги, да, именно так она их называла. Так что вопреки моим ожиданиям, мать не бросала ни основную работу, ни свои нескончаемые подработки. Правда, последние, хотя бы, стали реже. Я прекрасно понимал, что для нее должно быть сложно. Вот так взять и за один день отмахнуться от всего привычного, но несмотря на это, у нас порой все же возникали споры, пусть и безрезультатные. Но мать обычно все списывала на возраст, как и на этот раз. Молодой ты, Максим, молодой, тебе легко ко всему новому привыкнуть, а я вон, даже телефон редко в руки беру, привыкла к домашнему и все тут. Вот скажи, тебе не хватает денег, я без проблем могу добавить, если это избавит тебя от подработок. Не нужно, мне на все хватает, еще даже остается, отмахнулась женщина, лучше себе оставь, только не трать все до последней копейки. Лучше на книжку ложи, мало ли что, а так будут деньги на черный день. Ну что за жизнь, вечное ожидание черного дня, так и проходят годы. Однажды непременно свожу ее в отпуск, сама-то вряд ли поедет, даже если денег скопит достаточно. Я прислонил руку ко лбу и уставший покачал головой. Максим, ну пойми же меня, а что если завтра этих твоих гонок не будет? Как ты деньги будешь зарабатывать? Было бы образование хоть какое, я бы так не переживала. Это же автоспорт, мама, такой же вид спорта, как и все остальные. Я тебе уже много раз объяснял. Поверь, автогонки никуда не исчезнут. Дай бог так и будет, кивнула она в ответ. Знаешь, как говорят, надейся на лучшее, готовься к худшему. Поняв, что разговор ни к чему не приведет, я решил сменить тему, поинтересовавшись, где в очередной раз она подрабатывает. Ничего тяжелого, не переживай. Простое репетиторство. А почему ты домой так поздно возвращаешься? Основываясь на ее звонках, я понимал, что времени она тратит значительно больше, чем обычно. Далеко ездить приходится. Туда-обратно и уже 2 часа пролетают, а до остановки еще дойти нужно. Ну и зачем оно тебе нужно? Да вот уже сама задумалась, если честно. Мальчик там хороший, умный и платит неплохо, но по времени не стоит оно того, совершенно. Это просто подруга моя попросила помощь, как тут отказать, объяснила мама. Вот так добрая душа, вечно всем помогает, даже если сама страдает от этого. А как ей нужна помощь, рядом никого. Что-то я не припомню в ее историях участия подруг. Только Пал Палыч, да и только. Еще разок съезжу и все, пообещала сама себе женщина. Вот была бы остановка поближе, а то я полчаса до нее иду, там ведь рядом мусорный полигон. Пока пройдешь его, ноги устанут. Еще знаешь, идти-то мимо полигона страшно, охрану понаставили везде, а лица у них такие злые, словно бандюги. Каждый раз меня глазами сверлит, словно не мусор охраняют, а золото. Давно поговаривают, что что-то там нечисто. А вот тут уже даже я начал волноваться. Кое-как получилось уговорить ее позвонить подруге, причем прямо при мне, и отказаться от репетиторства. После звонка мать уселась в кресло и тихо сказала: «Везде эти Абакуровы», — с досадой произнесла она. «Так это его полигон», — тут же ухватился за ее слова. «А чей же еще? Думаешь, он конкуренцию допустит? Что отец, что сын, оба действуют одинаково. Злые они люди, очень злые. А вот это уже интересно. Мам, ты говорила, слухи о полигоне ходят. Какие? Да всякие разные. Одни говорят, что у них там хранится что-то химическое или радиоактивное». Другие замечают странные машины и охранников, помогающих что-то выгружать. Честно, не знаю. Но то, что там есть криминал, уже давно очевидно. Разве журналисты не пытались докопаться до правды? С надеждой поинтересовался я. А ты думаешь, они просто так охрану поставили? И то верно. С Михаилом Абакуровым у меня личные счеты. Вот только как-то ему навредить, при влиятельном отце, практически невозможно. Да что уж тут говорить. Даже когда были прямые доказательства того, что это он меня избил, дело стремительно замяли. Так что если Абакуровым перекрывать воздух, то следует начать со старшего. Я, конечно, не уверен, что слухи о свалке правдивы, но почему бы не проверить? Кто знает, может мне удастся обнаружить что-то занятное. И самое главное, я знаю способ, благодаря которому могу исследовать полигон и при этом оставаться абсолютно анонимным. Возможно, эту затею сейчас сложно реализовать, но у меня есть деньги, осталось только найти того, кто мне поможет. Глава 19. Для воплощения моей задумки нужно было раздобыть 2 главных элемента. Какую-нибудь фотокамеру и летательное устройство, на котором ее можно было бы поднять. Памятуя о том, что дома было что-то подобное, первым делом я нашел фотоаппарат, который мне попадался в руки ранее, и поставил его на стол перед собой, изучая. Пленочный, даже по нынешним меркам он был откровенно устаревшим и явно не обладал достаточным разрешением картинки. Нет, это совершенно точно никуда не годится. Чтобы можно было хотя бы что-то разглядеть с приличной высоты, нужно разрешение получше, а для этого придется прогуляться до магазина. Да и со вторым пунктом пока непонятно, что делать, где я сейчас возьму квадрокоптер. До их массового распространения еще добрый десяток лет, если не больше. Но идея заснять весь беспредел на полигоне у Абакурова, ничем не рискуя, находила во мне все больше отклика. Так что я решил, как минимум, попытаться. Я не хотел вмешивать в это дело никого из близких, поэтому и говорить никому ничего не стал. Ни Вике, ни уж тем более матери с сестрой. Так что первым же свободным днем, я решил прогуляться до места, где рассчитывал приобрести необходимую мне технику. Целью моего путешествия я назначил Митинский радиорынок. Вику я в свои планы пока посвящать не спешил. Нечего ей зря беспокоиться. Кроме того, авто я тоже решил оставить дома, чтобы не светить его без необходимости. Уже на подходе к Митинскому радиорынку я осознал, что допустил одну небольшую оплошность, выбрав выходной день для подобной затеи. Все проходы между ровно расставленными промышленными контейнерами, служившими продавцам и складами, и прилавками одновременно, были забиты праздно шатающимся народом. Что ж, тянуть время не хотелось, так что возвращаться домой – точно не вариант. Придется вклиниться и как-то выживать в этом хаосе. Галдеж стоял такой, что я едва мог слышать свои мысли. Уже через пару минут я успел пожалеть о проявленном смирении, чувствуя, как окружающие переминают мои кости словно жернова. Даже в худших своих ожиданиях я и предположить не мог, сколько людей припрется на рынок за чем-нибудь в выходной день. Все здесь что-нибудь искали, изучали, осматривали и, разумеется, громко торговались. Там какая-то необъятная тетка угрожает кулаком доходяге за то, что он влез в очередь перед ней. В другой стороне, крутые братки с довольными улыбками дружно качали головой под жирные басы, оценивая музыкальный центр с громадными колонками. Еще чуть дальше доносились звуки, будто бы кто-то испытывал бензопилу. Тем не менее, мало-помалу я адаптировался к местным порядкам и даже начал тихонько лавировать между чужими телами и, переходя из ряда в ряд, изучал предлагаемые товары. К сожалению, это место представляло собой самую настоящую барахолку. Тут предлагали абсолютно все, что угодно, от рассортированных по майонезным баночкам винтиков, шурупов и затертых компакт-дисков с актуальной попсой, до старой, ненужной техники. И, хотя последнее формально подходило под мои нужды, ненужной чаще всего она была для хозяев ввиду полной неработоспособности, избыть ее обычно пытались исключительно ради разбора. Фотики, разумеется, тоже попадались на глаза время от времени, но выглядели они так, что никаких помыслов о том, чтобы заставить их работать, не появлялось. Я уже начал разочаровываться в выбранном месте для покупок, ведь бродил по Митинскому уже с пару часов и пока ничего подходящего для себя не обнаружил. Как вдруг кто-то потянул меня за рукав. «Слушай», — обратился ко мне худой потлатый парниша лет 15, — «я уже не первый раз вижу, как ты тут круги наворачиваешь. Что ищешь? Давай, если помогу найти, то мне сверху процент, я тут все знаю». Ростом пацан был на полголовы ниже меня, но держался настолько уверенно, что никаких сомнений в его словах не возникало. «Ну так что?» — парень хмыкнул и сложил руки на груди. «Найду лучшие предложения, поверь». А вот в это уже верилось не слишком. Наверняка пацан договорился с несколькими продавцами и преимущественно продвигал только их. Но, почему бы и не попробовать? Сам я все равно ничего путного не нашел. Так что я ответил: «Я тут фотоаппарат ищу, топовый». «Че?» — незнакомец недоуменно вытянулся в лице. «Какой-какой? Эта фирма такая? Черт, совсем забыл, что моя речь не всегда подходит этому месту. Самый лучший». Я глубоко вдохнул и начал объяснять, потихоньку входя в роль: «Я фотолюбитель. Занимаюсь фотосъемкой с высоты, пейзажи там всякие, крыши домов и подобное. Панорамные снимки делаю. Очень красиво выходит. Вот только техника подходит не всякая. С такой высоты вместо детализированной картинки, может, какая-то каша получится. Так что к выбору техники я подхожу тщательно. Жаль только, что в последнюю сессию я уронил свой аппарат с крыши, и он просто разбился вдребезги. Теперь ищу замену». Пацан слушал это со слегка разинутым ртом, покачивая головой, словно собачка на приборной панели. Когда я закончил рассказ, он звучно щелкнул пальцами и махнул рукой себе за спину. «Ну пойдем, чё, знаю я одно местечко, только я ща кофе возьму сначала». Как оказалось, Витек, так звали этого парнягу со скромным словарным запасом, вышел за кофе для себя и своего, так сказать, коллеги, с которым они держали свою точку тут. Как я и думал, таким нехитрым способом он заманивал клиентов в основном к своим, но, скорее всего, не чурался и дополнительно подработать, если у них самих нужного покупателю товара не оказывалось. Точка этого товарища представляла собой спаянную вместе пару старых контейнеров красного цвета. Их внутренняя стенка служила перегородкой для торговой площади и, предположительно, складом, где они хранили свое добро. Немного ненадежно, на мой взгляд, но, должно быть, они давно так торгуют. Само помещение было худо-бедно освещено одинокой лампочкой под потолком, А еще здесь почему-то пахло жженой канифолью. Митрич, я взял 3 в 1, как ты любишь. И это клиент, дай ключи. Митричем оказался полноватый мужик предпенсионного возраста в очках с дичайшим количеством диоптрий, из-за чего он всем своим внешним видом напоминал жабу с большущими выпуклыми глазами. Сходство прибавляла и запыленная спецовка зеленого цвета, в которой он сидел за столом и что-то усердно паял. «Митрич, ну отвлекись на минуту, не убежит от тебя пайка». Мужик угрюмо оторвался от своей схемы, неторопливо отложил дымящийся паяльник в сторону на обугленную в одном углу столешницу и молча достал ключи из нагрудного кармана спецовки, после чего кинул их в нашу сторону. Витек поймал их на лету и потащил меня к выпиленной из стены контейнера двери. «Тут постой, ща вынесу». Митрич же, тем временем, оставаясь столь же немногословным, вернулся к своему занятию, совершенно игнорируя мое присутствие. Но мне его внимание и не требовалось. Я спокойно ждал, что предложит мне этот Витек. И, пока за дверью слышались шум, шорохи и даже легкие матерки, занял себя осмотром помещения. Несмотря на довольно варварский внешний вид, внутри это место они оформили очень даже ничего, уютно. Позади Митрича на всю стену висел ковер, чем-то похожий на тот, что был у нас дома, а помимо стола, на котором он орудовал паяльником, здесь нашелся и старый продавленный диван с прохудившейся обшивкой и тумбочка с недоигранной партией в шахматы на ней, а за небрежно задернутой занавеской, в другом углу можно было заметить пару табуреток и электрический чайник на одной из них, от которого уже вовсю шел пар. «Посторонись!» Дверь склада настежь распахнулась от пинка, и к нам вернулся Витек, таща в охапку сразу несколько коробок. Пока дверь закрывалась, я успел увидеть на их складе внушительную коллекцию разнокалиберных ящиков с самой разной техникой. Увидев это, Витек гневно-шутливо цокнул языком. «Не глазей, целей будешь, глупости не неси». Внезапно вмешался Митрич и все-таки обратился ко мне: «Вы уж на его глупые шутки внимания не обращайте». После чего он снова замолчал, а Витек вывалил все коробки на диван и стал вертеть их в руках по одной, изучая вместе со мной, что в них вообще лежит. Тут это, Кодек, Кассия, Тошиба и, похоже, с каждой новой маркой он был еще менее знаком, чем с предыдущими. Витек прищурил глаза, вычитывая название последнего производителя по слогам. Олумпис. Митрич вздохнул и покачал головой, продолжая неотрывно что-то паять. Все коробки выглядели новыми и едва ли тронутыми. Откуда бы у них все это? Я взглядом прочитал модели предлагаемого мне добра. Цанон Повершет Г2, Сосиаку В3500X, Тошиба ПДРМ65. Все эти названия мне ни о чем не говорили. Наверное, не стоило строить из себя фотоэксперта. Надо было как-то выкручиваться. Я перевел взгляд с товара обратно на торгаша. Какой из них не разобьется? Витек задумался на несколько минут, прежде чем ткнуть пальцем на последнюю коробку. Ту самую, которую он прочел как Олумпис. «Ну-ка, что тут у нас?» С упаковки на меня смотрел черный красавец с крупным объективом. Олимпус C4040ZM, 4 мегапикселя. Солидный. Для съемки с высоты птичьего полета должен подойти. Тут он, конечно, выглядел крепко, но кто знает, каков он на самом деле. Черт, я даже не знаю, какое происхождение у всего их товара. Вдруг это просто какой-то контрафакт, и меня нагреют на несколько сотен баксов? Или все так реально и было в начале века? Ну, с другой стороны, деньги есть, можно и рискнуть. Ну че, берешь? Нетерпеливый Витек решил вывести меня из раздумий своим простым вопросом. С другой стороны, чего тянуть? Но на всякий случай я все-таки прямо спросил: а откуда у вас все это? Не ворованное? Витек насупился. Похоже, я застал его врасплох таким недоверием. В разговор снова вступил Митрич. Отложив паяльник в сторону, он развернулся в мою сторону и поставленным голосом с хрипотцой ответил: «Молодой человек, весь товар у нас честный, чеков вам не дадим, и вы вольны ничего не брать, но ничего из того, что здесь было, не крадено и никогда не будет. Если я хоть что-то понимаю в людях, то Митрич как минимум сам в свои слова верил, но все-таки я решил додавить. И все-таки, откуда?» Мужик вздохнул и покачал головой. «Ну, что за молодежь недоверчивая пошла? Мне скрывать нечего». Он протянул перед собой руки: «Вот этими вот пальцами все собираю и чиню, и лично готов ответить за всю технику, которую здесь продаю». «Что ж, понятно, значит, просто скупают пу, а потом приводят в товарный вид. Но в любом случае, проверить, что Олумпис работает, не помешает». «Ладно, я понял. Только давайте его прямо сейчас и проверим». Митрич задумался на пару секунд и кивнул. Витек уже перестал обижаться и торопливо распаковывал «Олимпус». Как выяснилось, карта памяти уже входила в комплект, а новенькие батарейки распаковал сам Митрич, так что с пробой устройства проблем не возникло. Я поводил объективом по помещению, как вдруг в голову пришла идея. «А давайте я вас щелкну». Мужик хмыкнул в ответ на это предложение, но отказываться не стал. Малец откликнулся с большим энтузиазмом и подбежал к Митричу, по-мужицки обнимая того за шею. Он широко улыбнулся, и я нажал на кнопку съемки. На экране «Олимпуса» тут же отобразилась парочка продавцов. Митрич выглядел сдержанным, но все же я подметил его поджатые в улыбке губы. Не такой уж и кремень, каким кажется. Фотик оказался что надо. Отлично. Подходит. Беру. Сколько с меня? В этот раз Митрич взял инициативу, видимо, на правах старшего. В магазине за такое просит 1000-1200. Он задумчиво поскреб подбородок, размышляя, думаю, сотен за 8 могу отдать. Я, не торгуясь, отсчитал купюры и протянул их Митричу. Тот тоже пересчитал их на всякий случай, кивнул и ушел за шторку, вероятно, чтобы спрятать деньги. Пока его не было, парнишка принялся запихивать фотик обратно в упаковку, и я от безделья в очередной раз начал разглядывать обстановку. Штора, шахматы, диван, дверь, стол, паяльник, самолет, ковер-стоп, самолет, так вот, что он паял все это время. Почему до меня дошло только сейчас? В голове у меня что-то громко щелкнуло. А если? Хорош, да, Митрич, выйдя из-за занавески, застал меня за изучением модели. Я развернулся и увидел гордого Митрича, довольно взирающего на собственную игрушку. Сейчас или никогда, вы занимаетесь моделированием, ведь так? Он чуть стушевался и, переведя взгляд обратно на меня, кивнул. Ну да, надо же время коротать, пока никого нет. А сможете сделать такой же, но больше ИС? Я кивнул в сторону Олимпуса, которым занимался Витек. С моим фотоаппаратом, не зная, купится он на это или нет, я поспешил добавить, я заплачу. Мужик задумался, оценивающе посматривая в сторону фотика. Похоже, перспектива совместить хобби с заработком его прельщала. Авансом подтолкнул его к правильному решению я. Митрич уже был на крючке, и надо было подсекать. Последняя фраза его убедила, и он звонко щелкнул языком, медленно кивая. И материал из тебя еще. Витек к этому моменту оставил коробку с фотиком и открыл ящик тумбы, в котором хранились разнокалиберные батарейки, чтобы скинуть туда и ту пару, что мы вставили ради пробного фото. Оставь, пусть забирает. Он увидел мой недоуменный взгляд и растянулся в улыбке. Сервис, дружище. Но фотку потом принесешь, и тут же от его улыбки ничего не осталось, будто ее и не было. Митрич оказался человеком с редкой предпринимательской жилкой и был всегда готов воспользоваться возможностью укрепить свое финансовое состояние. Впрочем, стоило ли удивляться, учитывая, какой редкой техникой он тут торгует. Пока малец дежурил снаружи контейнера и подыскивал новых покупателей, я рассказывал Митричу, что именно я хочу получить в итоге, во всю силу собственного понимания конструкции. По моим представлениям, агрегат должен был обладать достаточной грузоподъемностью, чтобы его не слишком отягощала камера и не шатала от любого ветерка, но в то же время не чрезмерно огромным, чтобы поменьше бросаться в глаза. Он слушал меня вполуха и попутно делал какие-то заметки в своей тетради, время от времени перебивая меня уточняющими вопросами. Когда я закончил, у него получилось несколько страниц мелкого текста, перемежающегося грубыми эскизами аппарата, и какой-то список на последний. Митрич с шумом вырвал этот лист из тетради и протянул мне. «Это материалы. Раздобудешь все сейчас, к завтрашнему дню будет готово». Я взял у него список и начал изучать. В основном, все это можно было добыть прямо тут. Перечень состоял преимущественно из схем, проводов и прочей электрики. Только две вещи выбивались из ряда, хотя и имели определенное сходство между собой. Это, собственно, большая модель самолета, которая пойдет основой, и радиоуправляемая машинка. Я вопросительно посмотрел на торгаша передо мной. Он, словно бы зная о моем удивлении заранее, пояснил: радиосвязь получше. Радиус не такой большой, зато рваться почти не будет. Если только в дождь не запускать, выйдет недешево. Но, слава богу, вопрос финансов сейчас стоит совсем не так остро, как раньше, и я вполне могу позволить себе подобное. Сложив список вчетверо, Я запихнул его в карман рубашки и направился к выходу. Вернулся я уже к самому закрытию рынка. Солнце потихоньку начинало садиться, а сам рынок уже опустел. Груженный как вол, я уже раз 10 успел проклясть свою неуместную осторожность, из-за которой машина осталась дома, а мне пришлось тащить все на собственном горбу. Большая часть торговых контейнеров уже была закрыта, и я уже начал было думать, что опоздал, но все же постучал в дверь. Она заскрипела и шумно распахнулась, являя передо мной хозяина. «Ба, я уж думал, ты не вернешься». Он оценивающе посмотрел на мешки барахла, что я притащил. «Очень хорошо, будет с чем поработать». Порядком устав за сегодня, я с некоторым равнодушием пронаблюдал за тем, как Митрич забрал оба мешка в свою лавку-мастерскую. «Значит, завтра уже будет?» «Да, приходи после обеда, все покажу». Глава 20. «Ладно, запускай еще раз. Может, сейчас». Мой гольф послушно завелся и равномерно зарычал, издавая ровно тот звук, что я от него мог ожидать. Никаких намеков на неполадки. «Опять? Тогда что же произошло на Невском?» «Макс, мы твой движок уже 9 раз собрали с нуля. Ты же сам видишь, все в порядке». «Вижу. И потому не уйду, пока не разберусь, что тогда произошло», буркнул я, глуша машину, перед тем, как снова нырнуть по пояс в капот. Прошлая гонка должна была быть проще простого. Хотя соперники и в этот раз приехали преимущественно на рабочих лошадках, но эти самые лошадки часто были обклеены рекламой всех сортов, намекающих на спонсорство. А это значит, что каждый из этих авто мог или, скорее даже, обязательно был кастомно собран под водителя. Тем не менее, всем им явно далеко до моего «Фолька», да и опыта у них точно было меньше на годы. Я должен был победить без каких-либо усилий. Должен был. Все шло ровно до последних кругов. Трасса не была слишком сложной. Так, пара крутых поворотов с большим количеством пологих участков. И вот после пит-стопа, перед финальным кругом, что-то произошло. Движок моего гольфа внезапно стал запыхаться и издавать незнакомые звуки, а сам автомобиль резко потерял в ускорении на прямой линии. Набранное за все время гонки преимущество начало стремительно таять, и уже перед самой финишной чертой передо мной вырвалась вперед Toyota Avalon, издевательски блеснув всей длиной глянцевого черного корпуса. «Наверное, я на всю жизнь теперь запомню того болвана, которому повезло обогнать меня». Широкоплечий, вечно улыбающийся блондин в обтягивающей майке, словно бы только с рекламы стеклоочистителя какого сошел. Всю фотосессию я сдерживался от того, чтобы не съездить ему по его улыбке прямо там же, настолько меня раздражало это несправедливое поражение. «Разумеется, ты тут». На мои плечи внезапно легли мягкие женские руки, слегка сжимая и поглаживая. «Макс, ты уже весь день тут торчишь. Поехали домой, а? Пожалуйста». Похоже, Вика все-таки не оценила с десяток пропущенных. Никому ничего не сказав, я просто рванул на своем гольфе в гараж сразу же, как закончилась официальная часть. «Я хорошо, Вик, сейчас я должен сделать еще один прогон». Я устало отозвался, прикручивая все кишки моего гольфа обратно, в юбилейный 10-й раз. «Может, она права, может, я реально засиделся тут, словно маньяк, выискивая причину неполадки, которой может и не быть. А вдруг все и правда было случайностью?» Я попытался завести машину, но в этот раз уже ничего не произошло. В смысле, вообще ничего. Она просто перестала заводиться. Какого черта? От досады я ударил кулаком по приборной доске и откинулся на сиденье, уставившись в потолок. «Починил, черт тебя дери, ничего не нашел и сделал только хуже». «Милый», — осторожно подала голос Викуля. Я опустил глаза и заметил, что она куда-то тычет пальцем. «У тебя бензин весь вышел. Какая же она все-таки умница. Я так устал от монотонности, что совсем забыл о простых потребностях авто». «Точно, спасибо». Я выполз из своего «Фольксвагена» и, подхватив ближайшую канистру, стал неторопливо заливать топливо. Литра для пробы вполне хватит. Закончив с приготовлениями, я кивнул, и Вика, поняв сигнал, завела машину снова. Немного помявшись, гольф загудел как никогда раньше, или почти как никогда. Звук был очень похож на тот, что я слышал на трассе. «Вика, что ты сделала?» Она испуганно отдернула руку от ключа, смотря на меня квадратными глазами. Напугал ее, надо же. Я поспешно замахал руками, пытаясь успокоить ее. «Все в порядке. Это то, что я искал. Заглуши пока». Моя девушка осторожно остановила двигатель и снова недоуменно посмотрела на меня. «Макс, с тобой все хорошо? Она же не звучит так, как должна». Именно. Именно так она звучала на последнем круге, когда я сдал преимущество. Вика многозначительно подняла брови, возвращаясь на одну волну со мной. А, вот как, но что тогда изменилось? Она выглянула из окна и осмотрела фольк с водительского сиденья. Ты просто вернул движок, заправился и вроде все. Создавалось ощущение, что она играет со мной в мяч, передавая ход. Либо она уже догадалась, но не хочет выдавать этого, либо действительно не знает. И все же, движок, бензин, зажигание. Я оглянулся, рассматривая канистру, из которой только что заправлялся. Надо узнать, чем меня заправляли тогда. А сейчас, я открыл водительскую дверь, приняв галантную позу перед Викой. В какой ресторан желаете? Она улыбнулась и пересела на соседнее сиденье. Так бы сразу, Максим Александрович. Позже моя догадка подтвердилась. В самом конце гонки на Невском кольце мне залили 92 ой бензин вместо 98 го. Я было предполагал, что кто-то из соперников или просто недоброжелателей решил подобным образом саботировать мой успех. Но дальнейший разбор полетов показал, что все это было неудачным стечением обстоятельств, помноженным на чужую халатность. Кто-то из механиков умудрился стащить несколько канистр бензина то ли для своих нужд, то ли просто для перепродажи, и он не придумал ничего умнее, чем закинуть их на наш склад на пару дней, никого не оповестив. Объяснил он это тем, что я тоже притащил какую-то свою бандуру на хранение, которой оказался агрегат Митрича. В общем, по итогу в день гонки мы прихватили одну из лишних канистр, ну и дальше уже все понятно. Когда все это выяснилось, я дал по шее всем механикам сразу, метафорически, конечно же, хотя хотелось и физически, строго наказав решать свои личные дела где угодно, но не на нашей монтажке. Вроде бы, они даже поняли, но надо быть повнимательнее к ним какое-то время. Теперь все будет хорошо, я лично все проверила, радостно прощебетала Викуля и оставила легкий поцелуй на моей щеке. Я сидел за рулем верного гольфа, барабаня пальцами по рулевому колесу. Пришлось провести под ним всю ночь накануне, проверяя и выверяя каждый винтик. Но зато, ценой небольшого недосыпа, я был уверен в своем коне. Плюс еще прошлое поражение добавило мне мотивации. Я посмотрел направо, оценивая своих нынешних конкурентов. В этот раз заезд был запланирован в Москве, на станции метро «Аэропорт». Сюда сунулось около половины предыдущих соперников с Невского кольца, остальные, по всей видимости, были местными гонщиками. Довольно скоро я заприметил и фаворита последней гонки, того самого мускулистого блондина. Он гонял под кличкой «Шершень», что было слегка не в попад с сигнатурными цветами его авто, но это было не так интересно. Только сейчас я обратил внимание, что, в отличие от всех остальных, его автомобиль не имел никакой рекламы. Мог ли он кататься здесь вообще без спонсора? Из транса меня вывели щелчки пальцами прямо перед глазами. Кажется, Вика рассказывала что-то безумно увлекательное, но я все пропустил мимо ушей. «Макс, ну что ты, опять в себя ушел?» Я повернулся к своей девушке и широко, как можно более легкомысленно, улыбнулся. «Просто изучаю соперников, Викуль. Половина победы решается еще до старта, разве ты не знаешь?» Прозвучал сигнал, говорящий о завершении подготовки к гонке, и один за одним поддерживающие стали отходить от автомобилей спортсменов. Пора и Вику отправлять в зрительскую зону. Я высунул руку из окна гольфа, чтобы приобнять ее за талию. «Тебе пора, Вик, иди смотреть, как катаются настоящие чемпионы. Давай, утри нос им всем». Она снова чмокнула меня, на этот раз в губы, и, развернувшись, воодушевленно засеменила к трибунам. Настало время гонки. Проводив ее взглядом, я уставился на светофор, в ожидании сигнала, завел авто и в очередной раз посмотрел в сторону соперников. Словно почувствовав мой взгляд через расстояние, Шершень посмотрел на меня в ответ и неожиданно показал большой палец вверх. «Ну уж нет, дружок, сегодня все будет иначе. Идеально пройденная накануне квалификация даровала мне полупозицию. В этот раз мое преимущество было неоспоримо. По сигналу все участники рванули вперед. Как и всегда, их опыт не мог соперничать с моим, поэтому уже на первых крутых поворотах я смог оторваться от большей части конкурентов и делил дорогу только со встречным ветром. Уже после пары кругов я перестал видеть потенциальных соперников в зеркале заднего вида и мог просто кататься в свое удовольствие. На одном из виражей мне даже удалось найти в толпе болельщиков Вику, которая неистово махала руками и что-то неразборчиво орала при моем приближении, что только придавало уверенности. Спустя еще несколько кругов я был вынужден завернуть на пит-стоп, чтобы поменять колеса. Набранного преимущества хватало с лихвой, чтобы я мог позволить себе подобный маневр. Пока механики занимались своей работой, я от безделья решил осмотреться. Через пару боксов от меня я заметил непонятно как сюда затесавшегося Абакурова. Он о чем-то спорил с дядькой постарше, в процессе отхватив от того хороший такой подзатыльник. Странно, но ответки от самого Абакурова не последовало. Что было еще более загадочно, к моменту, когда я уже выезжал на трассу, к тому самому боксу подъехал черный Авалон на дозаправку. Уже разгоняясь, в зеркале заднего вида я сумел заметить, что тот самый дядька направился к водительскому окну. Заглядевшись, я чуть было не пропустил очередной поворот, но, сориентировавшись, ловко вошел в него под нужным углом и, затормозив для стабилизации инерции, взял новый разгон на прямой линии не без помощи свежих покрышек. Похоже, со стороны это выглядело крайне эффектно, потому что я услышал, как зрительские трибуны просто взревели в экстазе, когда я снова начал набирать преимущество. Оставшаяся часть гонки прошла без каких-то особенных событий. Я пересек финишную черту, имея непреодолимое преимущество, так что остальным пришлось соревноваться между собой уже за второе место. Хотя я и так мог сказать, кому оно достанется. Теперь, когда чувство досады прошло, я не мог не признать, что Шершень сам по себе был неплохим гонщиком. Быть может, ему повезло бы больше, не окажись мы оба в одном заезде. За моей спиной прозвучал незнакомый голос. «Теперь я вижу, что ты и на самом деле не так-то прост». Я обернулся и увидел в нескольких метрах от себя отряхивающего руки Шершня. Даже сейчас эта его ухмылка не сходила с лица. «Интересно, у него челюсть не устает?» «Да, пожалуй», я пожал плечами, будучи не вполне уверен, чего ожидать от него. «Неплохой забег, мне понравилось. Конкуренция, опять же». Он гоготнул и, подойдя ближе, вдруг протянул руку. «Алексей, очень приятно, Макс». Я протянул в ответ свою, заключая рукопожатие. «Надо будет повторить как-нибудь. Пойдем, нас там уже ищут». Я позировал сразу для нескольких фотографов, когда через толпу на правах девушки-чемпиона ко мне пробилась Вика и тут же прильнула, позируя для очередного кадра. «Слушай, а ты не знаешь, кто вон тот гражданин?» Я кивнул в сторону дядьки. Она обернулась и стала невзначай осматривать зал. «Ты про Абакурова-старшего, что ли?» «Вот как, теперь понятно, с чего это он отвешивает такие оплеухи Мишеньке?» «Наверное. А чего он здесь делает?»